Ответственная операция. Но мальчишеские беды коротки. Отлежавшись, Витя вновь вышел на Божий свет. Бегать без дела они с братом не любили, а дело у них было все то же, серьезное, неотложное, главное — искать отца. Они прочесывали лес. На этот раз ушли совсем далеко, предварительно навестив свой заветный тайник. Он был цел, хотя картошка совсем скукожилась, а сухари стали клёклыми. Шли без всякого компаса, откуда у деревенских мальчишек эта забава. Шли не туда, где встретили солдат, ожидающих немцев и попавших к ним плен, забрали правее, в сторону елового бора, куда никогда еще не добирались. Пройдя несколько километров быстрым шагом, услышали голоса, едва различимые, мужские. Резко сбавили ход. Затаились. Осторожно, по-кошачьи, хоронясь за мелким ельником, пошли на голоса. Вскоре уловили запах дыма, голоса стали четче. Дымок стелился по кое-где торчащей из-под снега жухлой траве. Возле небольшого костерка сидело человек 15 наших солдат. «Наверное, тоже ждут немцев, сдаваться решили», — шепнул Витя старшему брату. «Откуда я знаю?» — огрызнулся тот. Не хотелось мальчишкам такой встречи. Но надо было спросить, не видали ли они их отца, Гладышева Егора Яковлевича. А значит, придется выходить. «Откуда вы тут взялись?» — немолодой командир поднялся им навстречу. Смотрит настороженно, устало. «Смоленские мы, братья, отца ищем. А вы немцев ждете?» «Как прикажете, мальцы, эти слова понимать?» — строго спросил офицер. «Что значит «немцев ждете»?» «Да мы так спросили просто», — сконфузились мальчишки. «Чести много их ждать», — отрезал командир, и братья испуганно притихли. «Мы к линии фронта пробираемся, да вот, видно, заплутали». «Мы проведем вас!» — разом крикнули ребята. Бойцы засмеялись, а офицер посмотрел строго и недоверчиво. «Так уж и проведете?» «Проведем!» — опять хором отозвались братья. «Мы 100 раз в Наро-Фоминск бегали!» Бойцы пригласили ребят к костру. Налили им по алюминиевой чашке жиденького чая. «Больше нечем вас угостить». Витя посмотрел на Ваню, Ваня на Витю. Поняли друг друга без слов. «У нас картошка есть», — объявил Ваня. «И сухари», — добавил Витя. Командир еще раз недоверчиво оглядел мальчишек. Один был в стареньком, почти драном пальтишке, из которого давно уже вырос. Из коротких рукавов торчали синие от холода сплошь исцарапанные руки. Другой в просторной, не по росту телогрейке, на 2 вместо 4 пуговицах в больших стоптанных ботинках. Никаких запасов с ними не было. «А где же вы прячете ваш харч?» «В тайнике». Бойцы опять засмеялись. «Не верите?» Ваня озорно и весело посмотрел на бойцов. «Я сейчас. А ты, Витька, будь здесь. Я один, мигом». Он скрылся в темном бору. Витя остался сидеть у костерка. Он видел перед собой измученные лица с воспаленными глазами. Среди солдат были и совсем молодые, как казалось тогда, пожилые, с резкими морщинами во весь лоб, с палыми щеками. Витя перед ними робел. Чутким, успевшим настрадаться сердцем, он чувствовал, что на плечах этих солдат лежит какая-то незримая, тяжкая ноша. Они несут эту ношу поровну, и поровну от нее устали. Ноша изнурила их, но в то же время сплотила. Офицер стал расспрашивать Витю о том, о сём. «Живёшь-то с кем?» «С тётей Аней и дядей Ваней». «А родители?» «Отец на войне», — громко и торжественно произнёс Витя, опустив голову, совладев с привычным комом в горле, добавил: «А мама наша умерла. До войны еще». «И сколько вас без матери осталось?» 6. Я, Сережа, Зина, Маша, Настя, Ваня». Офицер опустил глаза. «А у меня, Витя, 3. Далеко отсюда, в Донбассе». Витя почувствовал, что промолчать неприлично, и спросил по-деловому: «Мальчики или девочки?» Офицер устало улыбнулся. «Мужики. Малому только годик справили, когда я воевать ушел. Наверное, уже говорит вовсю». И будто отмахнувшись от невеселых дум, спросил, строго взглянув в Витины глаза: «Правда выведете?» «Правда». Витя как можно честнее смотрел на офицера. «Мы же местные, сколько раз бегали в Наро-Фоминск, тогда отец там дом строил». Прибежал Ваня, возбужденный, запыхавшийся, за пазухой сверток. Отцовскую картошку запекли на углях. Каждому досталось по пол картошины, да еще сухари. Жидкий чай да сухарем, не такой уж и жидкий, накормили своих. А для отца они еще подсоберут картошечки, обязательно подсоберут. Офицер поднялся первым. Взвалил на плечи большой вещмешок. Мальчики шли вперед, чуть поодаль, мало ли какая встреча, шел офицер с вещмешком за плечами. За ним гуськом, тоже на расстоянии, солдаты. Но уже через несколько километров один из них, обессилев, опустился на стылую землю, прислонился спиной к голой березе. За ним опустился на землю второй, третий. «Привал!» — скомандовал офицер, он и сам шел еле-еле. Как подкошенные упали солдаты. Силы были на пределе, позади у них осталось много бессонных ночей и много пройденных километров. Отдохнули. Опять первым поднялся офицер. «В путь!» Встают с трудом, молча, никто ни с кем не переговаривается. Мальчишки видят, что бойцы обессилены совершенно. Пройдя еще с километр, офицер вновь объявляет привал. Солдаты падают прямо на примороженную землю. Стылый ветер пробирается под хлипкую мальчишескую одежонку. Они со страхом смотрят на лежащих в изнеможении бойцов, заболеют. «В путь!» — командует офицер. Несколько минут — никто не двигается. Потом один солдатик слегка поднимает тяжелую голову, но она бессильно падает. Он делает еще попытку. Голова не хочет подчиняться. Другой, опершись рукой о землю, уже сидит, но встать не может. И тогда офицер, собрав остаток сил, вскинув вещмешок на плечи, тихонечко запевает: «Мы красные кавалеристы, и про нас блинники речистые ведут рассказ». Мальчишки смотрят на него, широко раскрыв глаза. Конечно, они много раз слышали эту песню. Конечно, они знали ее слова. «Веди ж, буденный, нас смелей в бой». Голос командира окреп. С большим вещмешком за плечами он, как исполин, возвышался над лежащими без сил солдатами. Медленно, один за другим, бойцы стали подниматься. И вот уже стоят они перед командиром, едва живые. На серых лицах смущение, выстраиваются гуськом. Вите хочется помочь командиру. Он предлагает ему понести вещмешок. «Меняться будем. Километр я, километр Ваня». Командир не соглашается. «Это моя ноша. Я за нее отвечать буду». И Витя почему-то сразу понял, что нес в вещмешке командир. «Он нес боевое знамя», — шепнул об этом Ване. «Знаю», — ответил брат, — «раньше тебя догадался». Уставшие мальчишки прибавили шаг. И если измученных солдат вернула к жизни боевая песня, то смолинским ребятам дала силы догадка — знамя. Вот ведь как все серьезно. Они ведут к линии фронта сбившееся с пути боевое подразделение Красной армии. Командир несет знамя. Значит, они должны обязательно вывести бойцов. Стемнело. Идти стало совсем тяжело, пробирались на ощупь, медленно, по шажочку. Сердце Вити холодело от страха, а вдруг они с Ваней сбились с пути. Расхвастались, мы местные, 100 раз ходили. А если заблудились? А если приведут наших бойцов прямо в занятое немцами село? От ответственности, от страха холодело в животе. Он точно знал, если забрать правее, должна быть речка, мелкая, с быстрым течением, не замерзающая зимой. Они перемахивали ее с Ваней в 2 прыжка. Но речки не было. Ваня шел рядом, молчал. Витя знал, что брат сейчас тоже переживает ужас. Кусты, много кустов. Что это за кусты такие? Что-то он не помнит никаких кустов. Вернее, кусты-то над речкой были, но он не помнит, чтобы росли они вот так, сплошняком. Вдруг до Витиного слуха донеслось едва уловимое журчание. Он резко остановился. «Ты чего? Речка, что ли?» «Показалось». «Не показалось». Они прошли еще несколько шагов, и опять зажурчала речка. Витя смело полез в кустарник, чтобы убедиться, точно ли вышли они к речке. Голые ветки больно хлестали его по лицу, один раз так царапнули щеку, что он почувствовал на ней кровь, больно и липко. Бойцы по команде офицера остановились поодаль, ждали. Вскоре черный в ночи кустарник затрещал, и из него прямо вывалился Витя. «Пришли! Речка! Я почему-то сразу не узнал. Темень, мы не дошли немного, а правее тропинка есть. Она прямо к кирпичному заводу выведет. Там воинская часть стоит. Наши». Командир послал 3 бойцов в разведку. Мальчишки радостные, возбужденные, рассказали, что речка хоть и мелкая, но быстрая, вон как журчит, а вода в ней ледяная, но если быстро проскочить, ничего. Разведчики ушли, вернулись быстро. Все подтвердилось. И пришла пора прощания. Измотанные дорогой, бессонницей, голодом, нервным напряжением, бойцы заметно оживились. Они подходили к мальчишкам, по-взрослому жали им руки. Слов не говорили, во-первых, из соображений конспирации, во-вторых, из-за страшной усталости. Да разве нужны мальчишкам слова? Главное, они вывели бойцов к нашим. Подошел командир, тоже пожал каждому руку, сказал тихо. «Спасибо, вывели». Вещмешок лежал у его ног. И Вите, прямо невыносимо, как захотелось этот вещмешок погладить. Он хорошо понимал, что спросить у командира, «А что у вас там знамя?» ни в коем случае нельзя. Это тебе не детский сад, это война. Витя незаметно, темень ведь, дотронулся до мешка, быстро провел по нему пальцами и отдернул руку. Командир взвалил ношу на плечо. «Ну, мы пошли», — сказал тихо, а потом, будто устыдившись своей сдержанности, быстро шагнул к братьям, прижал их головы к своей торчащей колом промороженной шинели и сказал: «Пусть хранит вас Бог». Зашагал, не оглядываясь, но все-таки обернулся и перекрестил мальчишек широким отчаянным крестом. Они растерялись, уж чего-чего, а такого не ожидали, но поняли, про это не надо говорить, даже сейчас друг с другом. Отправились обратно в Смолино, молча. Уже начало светать. Сплошная чернота ночного леса потихонечку стала терять свою зловещую силу, растекаться серыми бесформенными пятнами. Но потом и эти пятна, будто в изнеможении, сползли к темнеющей земле, как таинственный театральный занавес, обнажив уставшие от тьмы и рвущиеся на дневной простор голые беззащитные березки, елки, холмики кустарника. Вышли в поле. поплелись по нему еле-еле, уже не в силах радоваться, что не опозорились перед бойцами, что справились с серьезным и ответственным заданием, и как слепые воткнулись в небольшой прошлогодний сток. В стогу было холодно, дул, будто потеряв дорогу, туда-сюда низкий пронизывающий ветер. Заснули они раньше, чем подкосились их исцарапанные, гудевшие от усталости ноги. Бледное солнце осторожно скользнуло по стогу, да, видимо, пожалело маленьких путников, поплыло дальше, возвещая тем, кто спал в эту ночь, о пришествии еще одного благословенного Богом дня».